Так как у нас дома сейчас находится государь, то мой младший брат не смог прийти выразить вам свое почтение. Я доложил государю, что вы удостоили нас посещением, а он, узнав о приезде двух мудрецов из Поднебесной империи, велел мне отправиться к вам с поклоном. Мне бы следовало дождаться отплытия вашей джонки, но так как я обязан быть при государе, простите, мне придется оставить вас. Вот если бы вы смогли отложить свой отъезд, то мне бы удалось еще раз удостоиться чести побеседовать с вами». Сказав так, он поспешно удалился. Отнеся тыквы и ласточкины гнезда на корму, матросы стали готовить ужин. Все они радовались. Раньше мы только слышали, что ласточкины гнезда очень дороги, но никогда их не пробовали. Тыквы ведь наверняка уступают ласточкиным гнездам. У тех вкус должен быть особенным. Целыми днями будем объедаться ими. Вот хорошо-то. Вооружившись палочками для еды, матросы начали вытаскивать из супа большие куски. Но, разжевав их, невольно сморщились. «Как странно! Почему такая прекрасная вещь у нас во рту утратила всякий вкус?» А несколько матросов сказали: «Да ведь это ж лапша! Как-то они подсунули ее вместо ласточкиных гнезд! Нас обманули!» Кончилось тем, что за ужином были съедены все до одной тыквы. Ласточкиных же гнезд осталось много. Узнав об этом, Линь-Джи-Ян в душе обрадовался и поручил Додзюгуну скупить у матросов все ласточкины гнезда за несколько связок чохов по цене лапши. Спрятав свою покупку в каюте, Линь-Джи-Ян сказал: «Уже несколько дней подряд по утрам мне все слышится благовещее стрекотание сороки. Оказывается, вот какое она мне накликала богатство». В тот день, когда джонка подошла к порту и готовилась встать на якорь, внезапно послышался крик «Спасите!». О том, что произошло дальше, будет сказано в следующей главе. Глава 13. Красавица, доверившись волнам, в рыбачьи сети попадает. Ученые, преодолев хребет, в горах сбиваются с дороги. Услышав крики, Тан-Ао поспешно выбежал из каюты и увидел, что к берегу пристала большая рыбачья лодка. Тогда он приказал матросам пришвартоваться к этой лодке. Додзюгун и Линь-Джи-Ян тоже вышли на крик. Они увидели, что на рыбачьей лодке стояла необычайно красивая молодая девушка, мокрая с головы до ног. Голова ее была повязана синим шелковым платком, на ней был надет кожух, под который был поддет красный ватничек с серебряным отливом, стан ее был подвязан шелковым шнурком, на ней были кожаные непромокаемые штаны, поперек груди висел драгоценный меч, а к шнуру был подвязан маленький мешочек. На шею ее была накинута петля из пеньковой веревки, конец которой был привязан к мачте. Рядом стояли рыбак и рыбачка. Увидев все это, Тан-Ао и его спутники не могли понять, в чем дело. Наконец Тан-Ао крикнул: «Послушайте, почтенный рыболов, кем приходится вам эта девушка? Зачем вы привязали ее к мачте? Откуда вы родом? Что это за место?» «Это граница царства благородных», — ответил рыбак, — «а я родом из страны темных холмов, занимаюсь ловлей рыбы. Так как здесь все, даже простые люди, порядочные и благородные, даже на жизнь рыб и то не посягают, то я тайком ловлю здесь рыбу, чтобы не вызвать их возмущения. Издавна в этих местах водится очень много рыбы, и я часто приезжаю сюда ловить ее. Но на этот раз мне не повезло. Вот уже несколько дней, как крупная рыба не идет в мои сети. Сегодня же, как раз тогда, когда я уже совсем расстроился, в сети мне попала вот эта девушка. Если я, вернувшись домой, продам ее дороже, чем выручаю за обычный улов, то, значит, не зря потрудился на этот раз.